Прощальное письмо. Незадолго до смерти смертельно больной Тургенев написал Льву Толстому прощальное письмо, в котором просил прощения за старую ссору, называл его великим писателем русской земли и призывал вернуться к творчеству. В это время Толстой переживал духовный кризис. «Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо было и есть, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности, ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как бы я был счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на вас подействует. Я же человек конченый, доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе». Ссора между величайшими писателями произошла в 1861 году, едва не закончилась дуэлью, которая, к счастью, не состоялась. Повод был формальный, разные взгляды на воспитание. Тургенев похвастал, что его дочь чинит одежду бедняков, а Толстой ответил, что когда разряженная девушка держит на коленях грязные лохмотья, она всего лишь играет театральную сцену. Однако причины взаимного раздражения были более глубокими, и одна из них — личный мотив. Во время жизни Тургенева в Спасском и Лутовинове между ним и любимой сестрой Толстого Марией Николаевной, жившей по соседству, завязалась опасная дружба. «Я чуть было не влюбился», — не раз говорил Иван Сергеевич, да и Мария Николаевна, похоже, стала испытывать к писателю не только дружеские чувства. Однажды он поцеловал ей руку, а она отдернула ее и сказала: «Прошу более этого не делать». Эта сцена есть в «Фаусте», поэтической повести, которую влюбленный Тургенев написал буквально за несколько дней. В ее героине Вере Ельцовой современники без труда угадывали черты графини Толстой. Тургенев, несомненно, был искренне увлечен Марией. Разговаривая о ней с соседями, он сказал: «Если взглянешь на нее хоть раз, теряешь рассудок и падаешь на землю, как скошенный стебель». «Маша очарована Тургеневым», — написал Льву Толстому его старший брат Николай. «Она не знает света и вполне может ошибиться». Но судьба уже увлекла этих людей в водоворот страсти. Сначала были письма, потом встречи, все более частые. Тургенев нередко уезжал в Париж к Полине Виардо и оттуда писал Марии многочисленные письма, свидетельствующие о неудавшейся личной жизни. В 1855 году Мария Николаевна разошлась с мужем, у которого в ту пору было 4 любовницы. Одна из них в порыве ревности принесла Марии письмо, адресованное другой даме. В этом письме муж Марии строил планы на случай своего возможного вдовства. Этого Мария не смогла снести, она забрала детей и уехала в Москву к брату Николаю. Несчастная женщина осталась одна с 3 детьми и очень страдала. Тургенев откликнулся на это известие: «Я останусь вашим другом, пока буду жив». А далее следует тревожный вопрос: будет ли прошедшее чисто и навсегда отрублено? Мария Николаевна ожидала от Ивана Сергеевича чего-то большего. Тем более, что Тургенев в это же время писал Толстому: «Скажите ей, что я часто думаю о ней, и что если бы желания могли осуществляться, она была бы совершенно счастлива». Однако в это же время он пишет Анненкову: «Дела с ней покончены и сданы в архив». Вскоре произошел окончательный разрыв. В длинном письме к Полине Виардо Тургенев подробно рассказывает о последней встрече с Марией. «Я провел 3 очень приятных дня у своих друзей, 2 братьев и сестры, прекрасной и очень несчастной женщины. Она вынуждена была разойтись со своим мужем, своего рода деревенским Генрихом VIII, преотвратительным». Толстой был оскорблен тем, что отношение Тургенева к Марии не было серьезным, и что он только напрасно потревожил несчастную женщину. В сентябре 1858 года Толстой записал в дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машенькой, дрянь, трудно встретить безобразнейшее существо. Через год, приехав в Санкт-Петербург, Толстой навещает Тургенева, имеет с ним объяснение, во время которого выражает свое неудовольствие его поведением с Марией. Они снова ссорятся. Тургенев в письме к Боткину сообщил: «С Толстым покончил все свои счеты. Как человек он для меня более не существует». Почти 20 лет Толстой и Тургенев были в ссоре, не общались. Потом отношения возобновились, но Тургенев вскоре умер. Мария Николаевна Толстая пережила Тургенева почти на 30 лет. Жестоко оскорбленная валерьяном, обманутая Тургеневым. В 1891 году она поселилась в Шамардинском монастыре, недалеко от Оптиной пустыни. Исследователи считают, что на ее судьбу повлияла повесть Тургенева «Фауст». По воле автора Верочка Ельцова умерла, не вынеси эмоциональных потрясений. А Мария Николаевна, ее прототип, отказалась от мирской жизни, потому что не встретила настоящей любви. В монастыре Мария Николаевна обрела душевное спокойствие. Лев Толстой говорил: «Пусть веруют по-церковному, это лучше, чем ни во что не верить». Недаром он во время своего предсмертного бегства из Ясной Поляны прежде всего подумал о своей любимой сестре и пришел к ней побеседовать по душе. После смерти Толстого она писала его жене Софье Андреевне очень теплые сочувственные письма. «Я всегда буду любить тебя, милая Соня, ведь он, дорогой мой Левочка, тебя любил». Мария Николаевна умерла весной 1912 года, 80 лет от роду, от той же болезни, что и Толстой. Она заболела воспалением легких, которое быстро свело ее в могилу. По свидетельству очевидцев, после кончины брата она сразу осунулась и одряхлела. Душа ее не захотела оставаться в одиночестве и поспешила к любимому брату. Сегодня особняк на Остоженке начинает жить новой и особенной жизнью. В 2009 году в нем открылся музей Тургенева. В парадной анфиладе залов разместилась выставочная экспозиция «Москва. Остоженка. Тургенев», рассказывающая о жизни и творчестве Тургенева, его эпохе, литературном и дружеском окружении его семье. Среди экспонатов музея — личные вещи писателя, переписка с другими великими — Некрасовым, Достоевским, Толстым, посмертная маска, прижизненные издания записок охотника и других произведений. Здесь есть автограф, купленный на аукционе в Германии, уникальный фотопортрет Ивана Сергеевича в шапочке доктора Оксфорда, нотный альбом возлюбленной писателя Полины Виардо и восточный ковер, который Варвара Петровна купила специально для своего любимого сына. Другие экспонаты были собраны, что называется, с миру по нитке. Они попали на Остоженку из коллекции других российских музеев. Отдельный стенд посвящен матери Ивана Тургенева. С особым трепетом работники музея показывают альбом, в который она записывала на французском языке свои размышления о жизни. Их она посвящала своему сыну Ванечке. В конце жизни он напишет: «Нет счастья вне семьи и вне родины. Каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю».